Глава 10. Коломбина. Сентябрь 1994 года. Саратов. Цирк имени братьев Никитиных. Оля провожала Симу до дома в те дни, когда он возвращался с репетиции без Огарева. Передвигаясь короткими перебежками, она замирала на углу Чапаева и Кирова, чтобы понаблюдать, как его широкоплечья фигура удаляется прочь, а потом вовсе пропадает в арке. Оля больше всего на свете хотела столкнуться с ним в этой самой арке, и чтобы обязательно, как в кино, рассыпались на асфальт ее вещи, укатились подальше мячи для жонглирования, так они хорошо для этого подходили, и чтобы Сима помогал ей собирать их так долго, как это только возможно. Но Оле всегда было с ним не по пути. Сима уходил, она поворачивалась спиной к детскому миру, снова переходила на другую сторону к крытому рынку и шла на остановку, чтобы дождаться единственного трамвая, который шел в ее район. Зимой ее встречал неприветливый неосвещенный двор, летом сумерки, в которых обшарпанные дома на Азина выглядели еще беднее и обездоленнее. На лавочке у подъезда с недавних пор валялся алкаш дядя Витя, которого тоже погнали с папиного завода под сокращение. «С тех пор Витек и не просыхает», — вздыхал отец, беседуя с матерью на кухне вечерами. Оля не разделяла его сочувствия. Она, заходя в подъезд, молилась, чтобы дядя Витя не проснулся, пока она не окажется в безопасности квартиры. В один из таких дней Оля не успела на трамвай. Стоило Симе в очередной раз свернуть в арку, а Оле шагнуть в сторону остановки, как на ее пути возникла девушка в пальто нараспашку. Под пальто виднелись яркие ромбики, помпоны и золотые пуговицы, и Оля, даже не успев посмотреть девушке в лицо, поняла, что перед ней дочка Сан Саныча. «В костюмах запрещено на улицу», — пробормотала Оля. Девушка замахнулась. Воздух вокруг них наполнился свистом. Оля не успела перехватить руку соперницы, увернуться или прикрыть лицо. Она согнулась пополам, прижимая руку к щеке, а когда отняла от лица ладонь, увидела на ней кровь. Зажмуриваясь от боли, она все-таки смогла взглянуть на Коломбину. Та уже уходила в сторону цирка, в ее маленьком кулачке что-то поблескивало, и Оля сквозь звенящую замыленную картинку... Зрение как будто бы резко упало после удара и тут же вернулось в норму. Разглядела в руке Коломбины карабин, надетый на манер кастета. Хорошо, что не лбом или виском. Огарев доставал из разоренной аптечки пластыри и бинты. Они сидели прямо на полу, и Огарев обрабатывал Олину щеку йодом. Оля уже успела рассказать историю, как она шла, споткнулась, полетела носом вперед и ударилась о бордюр. Огарев не поверил, но виду не подал и теперь бормотал и суетился. Оля слышала обрывки фраз про вероятность сотрясения мозга и про то, что Оле нужно домой. Домой она не поехала. Позвонила родителям и соврала, что репетиция продлится до утра. Мама лепетала что-то про школу, но Оля нажала на рычаг, не дослушав. «Дядя Паша». Оля стояла спиной к наставнику, все еще держа в одной руке трубку аппарата, другой она ощупывала тонкие шершавые полоски пластыря, которые стягивали кожу на щеке. «Вы обещали, что научите меня всему. Расскажите про темноту. Научите. Мне же не могло все это присниться». «Не могло», — Огарев закряхтел, поднимаясь с пола. «Этому нельзя, как бы сказать лучше. Научить в полном смысле этого слова». «Но вас же как-то научили?» Оля повернула голову вправо, а Огарев уже стоял рядом. «Пойдем, я тебе кое-что покажу». И наставник исчез в коридоре.